Нет, Трела не собирает свои предсказания из кусочков пазла, что всплывают у нее в голове, и она не всегда может об этом помнить или сложить все верно. Из-за этого, все, что она говорит, не точно и может измениться. А то, что видела Луна, это неизменная истина. Она видит то, что непременно произойдет, но не всегда способна озвучить это, или же она говорит об этом, но загадками. Короче говоря, Трела не по сравнению с Луной просто шарлатанка. Вот почему она так странно разговаривает. А ты заметил, что она про Чжоу сказала, что, когда она прошла мимо, Луна сказала, что начнет тебе делать бусы от нарглов прямо сейчас. Думаешь, Чжоу что-то задумала? Да кто ее знает, но тебе стоит быть с ней осторожнее. И ради Мерлина не маши ей в присутствии Китлин. Оставшуюся часть дороги они проехали практически молча. Гарри раскрыл книгу по ментальной магии, а Гермиона увлеченно читала новый учебник по чарам. Как только они стали подъезжать к станции, Гермиона выскочила из купе и пошла помогать первокурсникам, по дороге выловив Рона. Гарри встретился с Луной, Джинни и близнецами, и вместе с ними покинул поезд. К его большому удивлению, на станции не оказалось Хагрида, который обычно встречал их. Вместо него там была профессор Грабли Дёрг, волшебница, которая в прошлом году некоторое время замещала Хагрида на уроках по уходу за магическими существами. «А где Хагрид?» – громко спросил он. «Не знаю», – сказала Джинни. «Давай-ка отойдем, мы загораживаем проход». «Да, конечно, не мог же он уйти из школы», – говорил себе Гарри, медленно протискиваясь в толпе сквозь узкий дверной проем и выходя к дороге. «Ну, простудился, мало ли что». Он огляделся в поисках Гермионы, желая спросить у нее, что она думает о появлении профессора Грабли Дёрг, но ее рядом не было, так что он просто дал потоку вынести себя на обочину темной, мокрой от дождя дороги, которая шла мимо станции Хаксмит. В карете, которую, как он теперь знал, тащили фестралы, с ним сели Гермиона, Рон, Луна и Невилл. Гарри грустно посмотрел на лошадей, которых мог видеть только тот, кто видел смерть, и невольно вспомнил окончание прошлого учебного года. Единственное, чего ему хотелось, чтобы этот год не закончился еще хуже. «Это будет зависеть только от тебя», — тихо, себе под нос шепнула Луна, — «и от того, насколько вы доверяете друг другу». «Что?» — чуть громче, чем хотел спросить Гарри, чем привлек к ним внимание остальных. «Я говорю, что эти лошади просто прекрасны», — тут же ответила девушка и повернулась в сторону фестралов. В большом зале школьники рассаживались по факультетам за четыре длинных стола. Сверху простирался беззвездный черный потолок, неотличимый от неба, которое можно было видеть сквозь высокие окна. Вдоль столов в воздухе плавали свечи, освещая серебристых призраков, во множестве сновавших по залу, и учеников, которые оживленно переговаривались, обменивались летними новостями, выкрикивали приветствия друзьям с других факультетов, разглядывали друг у друга новые мантии и фасоны стрижки. И опять Гарри заметил, что, когда он идет мимо, некоторые наклоняются друг к другу и перешептываются. Он стиснул зубы и постарался вести себя так, словно ничего не замечает и ему ни до чего нет дела. Полумна отделилась от них и отправилась за стол к Активрону. Едва они дошли до стола Гриффиндора, как Джинни позвали друзья-четверокурсники, и она села с ними. Гарри, Рон, Гермиона и Невилл нашли себе четыре места подряд у середины стола. По одну сторону от них сидел почти безголовый Ник, факультетский призрак Гриффиндора, по другую – Парвати Патил и Лаванда Браун, которые поздоровались с Гарри как-то нарочито беззаботно и дружелюбно, не оставив у него сомнений в том, что перестали перемывать ему косточки лишь мгновение назад. Впрочем, у него на уме были более важные вещи. Через головы учеников он смотрел на преподавательский стол, который располагался вдоль главной стены зала. Его тут нет. Рон и Гермиона смотрели туда же, хотя особенно вглядываться не было нужды. Рост Хагрида позволил бы сразу увидеть его в любой компании. «Не мог же он совсем уйти из школы», — сказал Рон с легкой тревогой в голосе. «Конечно, не мог», — твердо проговорил Гарри. «Может быть, с ним случилось что-нибудь?» — беспокойно спросила Гермиона. «Нет», — мгновенно ответил Гарри. «Где же он тогда? А это кто?» — резко спросила девушка, показывая на середину преподавательского стола. Гарри посмотрел туда же, куда она. Первым он увидел профессора Дамблдора, сидевшего в центре длинного стола в своем золоченом кресле с высокой спинкой. На нем были темно-фиолетовая мантия с серебристыми звездами и такая же шляпа. Дамблдор склонил голову к сидевшей рядом женщине, которая что-то говорила ему на ухо. Она выглядела,

так и не натянув до конца пижамную футболку. Мать не хотела меня пускать в Хогвартс. Симус отвернулся наконец от плаката и стал вынимать из чемодана пижаму, по-прежнему не глядя на Гарри. «Но почему?» – изумленно спросил Гарри. «Ну», – сказал он с некой взвешенностью в голосе, – «похоже, что из-за тебя». В этот момент Гарри резко стало все понятно. «Твоя мать верит в то, что обо мне пишут в ежедневном пророке», – слегка отстраненным голосом спросил он. «Ну, что-то типа того». «Ясно. Я бы посоветовал вам с ней меньше читать газеты, в которых нынче печатают откровенный бред, и вместо них почаще открывать книги». Больше Гарри ничего говорить не стал. Он залез с ногами на кровать, задернул полог так, чтобы не было видно, чем он занят, и достал из кармана зеркало. Гриффиндорец повесил заглушающие и сигнальные чары, если вдруг кто-то захочет к нему приблизиться. «Сириус», — произнес он, глядя в зеркало. К его удивлению, ответил ему вовсе не крестный. В зеркале вдруг возникла Китлин. Скорее всего, она выхватила зеркало у крестного, как только он ответил на вызов Гарри. «Привет, Гарри, как ты?» «Радостно, но немного устало», — спросила девушка. «Могло быть и лучше, а ты?» «Также», — змейка усмехнулась. «Как первый день, уже оценил нового преподавателя по зоте?» «Да», — кивнул Гарри, — «она была на моем слушании». «А ты откуда про нее знаешь? Мы же с отцом были в министерстве», — как что-то очевидно сообщила девушка. «Фадж нам все уши про нее прожужжал, мол, теперь в Хогвартсе будет дисциплина и полный порядок, но что-то мне подсказывает, что мы с ней не поладим». «Да, мне тоже так показалось. А что вы, кстати, делали в министерстве?» «В смысле, я понял, что ты так хотела позлить Снипа, но вы реально отправились в министерство?» «Сам догадался или Грейнджер помогла?» Девушка негромко засмеялась. «Мы просто обсуждали твое отсутствие в вагоне старост. Мы действительно были в министерстве. К ним поступил один мудреный артефакт от анонима, и они не могли понять, что это такое, потому что не могли разрушить защитные чары. Вот Фадж и попросил помощь с этим, но отцу, конечно, нужна была помощь», — коварно усмехнувшись, произнесла слизеринка. «Поэтому он написал министру, что поможет только если и меня допустит к этому делу. Фадж, разумеется, согласился. Ты подкинула в министерство артефакт и перехватила письмо, предназначенное твоему отцу?» — удивленно спросил Гарри. «Это если вкратце», — кивнула девушка. «И все это для того, чтобы позлить Снейпа? Ты настолько против должности старосты?» «Я сказала ему нет, и даже несколько раз повторила. Он меня не понял, поэтому придется объяснить немного иначе. И да, я действительно не хочу быть старостой. Паркинсон весь прошлый год мне об этом трещала. Пусть лучше она возьмет на себя эти обязанности. А если он и после этого не поменяет решение, он действительно его так просто не изменит. Поэтому у меня в запасе еще много идей. Только не взорви школу, пожалуйста», — взмолился Гарри, а девушка резко изменилась в лице, будто ей на ум пришла просто гениальная идея. «Взорвать, говоришь? Нет, не смей взрывать школу», — буквально прокричал в зеркало Гриффиндорец. Он почему-то был уверен, что ради своей цели девушка смогла бы пойти на такое. «Ну, всю школу уж точно не буду», — загадочно протянула Кейтлин. «Кейт, это плохо кончится. А на что с ней просчитывал, когда решил бросить мне вызов в упертости? Когда ты вернешься?» — решил сменить тему Гарри. «Через пару дней. Нам же нужно разобраться с той защитой, которую я наворотила на том артефакте. Ладно, будь осторожна. Ты тоже и постарайся не реагировать на провокации». Утром Симус стремительно оделся и пулей вылетел из спальни. Гарри даже носки не успел натянуть. Думает, что сам тронется умом, если слишком долго пробудет со мной в одной комнате. Громко спросил Гарри, едва край мантии Симуса скрылся из глаз. «Да не бери ты в голову, Гарри», — пробормотал Дин, перекидывая сумку через плечо. «Он просто». Но он явно не в состоянии был сказать, что именно Симус просто, и после неловкой паузы вышел из комнаты следом за ним. Невилл и Рон бросили на Гарри одинаковые взгляды, означавшие: «Это его проблемы, а не твои». Но Гарри не так-то легко было утешить. «Сколько еще такого придется вынести?» «Что случилось, Гарри?» — спросила через 5 минут Гермиона, нагнав в гостиной Гарри и Рона, которые шли завтракать. «У тебя такой вид. А это еще что такое?» Она уставилась на доску объявлений, где красовался большой новый лист. «Греби галеоны граблями. Приток карманных денег отстает от твоих расходов. Хочешь маленько разжиться золотишком? Свяжись через общую гостиную Гриффиндора с Фредом и Джорджем Уизли,

зачем нам еще жаба? Но в конце концов мы решили, что для мамы это было бы слишком. Наш уход из школы как раз в тот момент, когда Перси оказался самым вонючим дерьмом на свете. Но мы не собираемся тратить этот последний год зря, сказал Фред, с нежностью оглядывая большой зал. Мы используем его для того, чтобы провести небольшое исследование рынка. Выясним в точности, чего хочет средний ученик Хогвартса от магазина волшебных фокусов и трюков. Тщательно обработаем результаты исследования и постараемся предложить товар, соответствующий спросу. Но где вы возьмете начальный капитал? Скептически спросила Гермиона. Вам нужна будет масса всяких ингредиентов, материалов, ну, и помещение, конечно. Меньше будешь спрашивать, меньше вранья услышишь, Гермиона. Пошли, Джордж, если поторопимся, может, успеем перед травологией поторговать удлинителями ушей. Откуда у них деньги на все это? Не унималась Гермиона. Понятия не имею, пожал плечами Гарри. Ладно, нам пора, а то на историю магии опоздаем. Будто это кто-то заметит, буркнул себе под нос Гарри. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилась новая глава. Буду рада вашим комментариям и лайкам, а еще не забывайте подписываться на работу, чтобы не пропустить новые главы. Глава 70. Джамалунгма. Примечание к части. Вайп Эвереста. HTTPS диск Яндекс.ру D8E47 Ренифтфк. 19 октября 1987. Деревня Лабуче, район Салукхумбу, Непал. Перед волшебниками открылся самый прекрасный и неожиданный для них вид. Чего они точно не рассчитывали увидеть в воспоминаниях восьмилетней девочки, так это Эверест. Небольшое поселение Лабуче, в котором как раз сейчас находилась Китлин, являлась последней остановкой для туристов, перед тем, как они отправляются покорять Эверест. «Ну что, Киви?» – девочка обратилась к маленькой зеленой птичке, что сидела на ее плече. «Тебе со мной дальше нельзя!» Киви издала недовольный звук и залезла под капюшон волшебницы. «Ну что ты начинаешь? Ты же жительница теплых стран, а это Эверест. Тут даже летом холодно, а сейчас середина октября». Киви отказывалась вылезать. «Вот упрямая птица», — буркнула себе под нос девочка. «Слушай, я хочу найти тот магический заповедник, про который читала в книге. Он же практически легенда. Его способны отыскать лишь единицы». Злое чириканье прервало ее речь. «Да брось, это же просто очередная гора. Я и до этого ни на одной такой побывала». Киви вылезла и клюнула волшебницу в щеку. «Ай, так, все, это не обсуждается. Я полезу на эту гору, а ты отправишься домой на Шри-Ланку. Там тепло и Бити сможет о тебе позаботиться». Девочка протянула руку к птице, и та перебралась на ее указательный палец. Куин поднесла его так, чтобы хорошо видеть своего фамильяра и быть на одном уровне. «Послушай, у нас с тобой так ничего не получится. Если ты будешь отговаривать меня от всех путешествий, которые я планирую, то мы не сможем ужиться. Ты знаешь мою ситуацию, я потратила 2 дня, чтобы рассказать тебе все. Пойми, я не хочу сидеть на месте, и я не против, чтобы ты сопровождала меня в некоторые путешествия. Однако я не собираюсь бродить только по теплым странам. Сейчас я чувствую, что мне нужно побывать именно там», — девочка указала пальцем на гору. «И поверь, я не хочу сопротивляться этому чувству. Согревающие чары с тебя слетят через минуту, а в чемодане ты не сможешь провести все то время, которое я собираюсь тут пробыть. Тебе нужна свобода и простор, поэтому тебе стоит пожить в моем доме на Шри-Ланке». «Похоже, она все же провела ритуал принятия фамильяра», — произнес Джей, когда девочка двинулась в сторону горы, продолжая что-то обсуждать с Киви. «Да, но меня больше беспокоит другое». Сириус испуганно смотрел на картинку перед ним. «Она что, действительно собралась бродить по Эвересту? Одна? Она совсем ненормальная?» «Я так поняла, на вершину она не пойдет», — предположила Гермиона. «Она хочет найти какой-то заповедник, а он вряд ли расположен на самом верху. Это все равно опасно. Не забывай, что это лишь воспоминание», — напомнил Гарри. «От этого не легче», — тяжело выдохнул Сириус. «Просто когда осознаешь, сколько всего она успела посмотреть за свои годы, кажется, что я сам ничего толком не видел и ничего не знаю об этом мире». «А нам с Гринджер тогда каково?» — спросил Драко. «Мы с Китлин одного возраста и не видели даже половины того, что она успела посмотреть, не говоря уже о тех знаниях, что она получила за время своих странствий», — добавила Гермиона. «Воспоминания тем временем замелькали быстрее. Девочка явно подготовилась к подобному путешествию. Она была одета в теплую магловскую одежду, специально предназначенную для альпинистов. Где она ее взяла, волшебники не знали. Но кроме этого у девочки при себе имелось и специальное снаряжение. Правда, им она практически не пользовалась, предпочитая использовать магию в те моменты, когда она не могла преодолеть какое-то препятствие. Как и предположила Гермиона, Кейтлин не ставила перед собой целью добраться до вершины горы. Она на протяжении недели или даже больше досконально изучала гору, пока в какой-то момент не бросила свои поиски. Девочка убрала карту в рюкзак и устало села на огромную кучу снега. Возможно, это все-таки была глупая затея. Кейтлин откинулась спиной на снежную подушку и закрыла глаза. Признаться честно, эта гора и снег по пояс ей уже порядком надоели. Над головой, в очередной раз, пролетел магловский вертолет, и Кейтлин невольно поморщилась. Представив, как очередного альпиниста завалило снегом или он сорвался в расщелину, девочка вздрогнула. Вертолет все удалялся, однако звук от чего-то только нарастал. Кейтлин удивленно оглянулась, не понимая, как такое может быть. Однако все сразу стало ясно, как только она повернула голову налево. С той стороны горы сошла лавина. Вперемешку с камнями и льдом с горы бежал мощный поток снега. Девочка резко вскочила на ноги, желая оказаться как можно дальше от лавины, хоть и не была на ее пути. В следующую секунду на пути у снежного потока волшебница заметила человека, одиноко идущего по склону. Он был довольно далеко, и Кейтлин не могла сделать точных выводов из сложившейся ситуации. Однако она не могла понять, почему магл не убегает. Ей показалось, что человек, совершенно не обращая внимания на страшный звук, продолжает спокойно идти по склону горы. Не имея достаточно времени на раздумья, Кейтлин вскочила на камень и, вынув палочку, направила ее на магла. Даже если она не достанет, то хотя бы попытается, потому что бездействовать она не собиралась. Девочка постаралась наложить самые мощные отталкивающие чары, на какие только способна, чтобы отбросить человека как можно дальше от волны. Вдогонку она бросила щитовые чары, которые она изучила на случай схода лавин перед тем, как отправиться в горы в самый первый раз. Человека отбросила на приличное расстояние от эпицентра, но Кейтлин не была уверена, достали ли его защитные чары. Могла все равно завалила снегом. Поэтому, несмотря на то, что лавина все еще сходила, девочка бросилась в сторону человека. Пока она добежала до того места, где прошла лавина, все уже успокоилось. Накидывая чары на огромные комы снега, девочка пробиралась в то место, где потеряла мужчину из виду. Добравшись до нужного места, она остановилась и огляделась. Казалось, что никого вокруг нет. Недолго думая, девочка бросила поисковые чары и в который раз поблагодарила Мерлина за то, что изучила заклинания, которые могли бы ей понадобиться при подъеме на Эверест. Заклинание полетело куда-то вниз, замерев метрах в 200 от того места, где сейчас находилась Кейтлин. Выругавшись, девочка постаралась аккуратно спуститься вниз по склону и, встав рядом с местом, где только что мигали поисковые чары, начала быстро, но осторожно раскидывать снег. Она потратила на это больше 10 минут, пока не услышала тихий голос. Это значительно приободрило, и она с еще большим энтузиазмом стала раскидывать снег. «Эй, вы в порядке?» – спросила Кейтлин, как только увидела лицо мужчины. Тот лишь болезненно поморщился и попытался присесть. «Черт, вы, наверное, меня не понимаете», – догадалась девочка. «Многие туристы здесь не знали английского», – спросила девочка на языке хинди, а потом добавила на непальском. «Ну нет, если я все языки перебирать буду, мы так долго с места не сдвинемся. Неужели вы знаете так много языков?» – раздался недовольный голос из сугроба. «Около 10, но не все идеально», – тут же ответила девочка. «Ой, у вас британский акцент. Вы англичанин?» – удивленно спросила девочка. «А вы, судя по акценту, американка, скорее как факт, а не вопрос», – озвучил мужчина. «Да, я родился и больше 20 лет прожил в Англии. Юная леди, не поможете мне выбраться?» Ноги мужчины были завалены толстым слоем снега, и он не мог вынуть их без посторонней помощи. «Да, конечно», – волшебница сориентировалась и, незаметно убрав палочку, принялась помогать незнакомцу. Когда магл все же смог выбраться из-под завала и, тяжело выдохнув, посмотрел на свою спасительницу, он недоуменно замер. «У вас что-то болит? Чем я могу вам помочь? И где все ваши вещи?» Девочка, не поняв истинной причины такого пристального внимания, предположила, что у человека, которого только что чуть не убила лавина, должно быть, все болит. «Да, но мне кажется, проще сказать, что у меня не болит», «А вещи мои нам вряд ли удастся сейчас найти», — отстраненно ответил мужчина, продолжая разглядывать девочку перед собой. «Почему вы на меня так смотрите?» Мужчина вдруг несколько раз моргнул, будто пытался выкинуть из головы какие-то видения. «Вы-то ребенок», — то ли спрашивал, то ли утверждал мужчина с темными волосами и довольно густой растительностью на лице. «Я вас выкопала из-под горы снега, могли бы и спасибо для начала сказать», — нахмурилась малышка. «Спасибо», — все так же отстраненно произнес мужчина. «Где твои родители?» «Ты тут одна?» Выдумывать очередную ложь Кейтлин не видела смысла. «Она на чертовом Эвересте, вряд ли нормальных детей родители пускают в такие места». «Одна», — кивнула девочка. «Как ты тут оказалась? Где твои родители?» «Давайте так, я вас спасла, а в благодарность вы не станете расспрашивать меня о моей семье. Их тут нет, и это все, что вам нужно знать», — твердо заявила волшебница. «А вы, юная леди, с характером?» Мужчина улыбнулся и тут же схватился за бок. «У вас, должно быть, сломаны ребра и, возможно, не только они». «Да, ты права». Мужчина почему-то стал оглядываться, будто пытаясь что-то отыскать. «Боюсь, ваши вещи остались под снегом. Сомневаюсь, что вы сможете». Девочка резко оборвала фразу. Мужчина вытянул руку и, сосредоточившись, направил ее в сторону сугробов вверх по склону. Через каких-то пару секунд к нему в руку прилетела волшебная палочка. Кейтлин резко вскочила и отпрянула от мужчины. Такого она явно не ожидала. Темноволосый мужчина лишь печально улыбнулся и стал колдовать, не обращая внимания на испуганный взгляд ребенка. Сначала он высушил и восстановил одежду, а затем наложил диагностические чары. У мужчины было вывихнуто плечо, сломано одно ребро, а в другом виднелась трещина. Кроме того, были ушибы некоторых внутренних органов. Волшебник призвал с помощью палочки свой рюкзак, который не спеша вырвался из снежного плена и подлетел к нему. Он открыл его и, достав небольшую аптечку с зельями, выпил то, что находилось в синем пузырьке, а затем то, что было в розовом. А Кейтлин тем временем стояла и не могла поверить в то, что не почувствовала в этом мужчине мага. Причем не простого волшебника, а довольно-таки сильного. Бесполочковая и невербальная магия были не редкостью когда-то, но давались немногим. Сейчас же этими навыками владели единицы. Признаться честно, Кейтлин вообще не чувствовала этого мужчину. Ни чувств, ни эмоций, вообще ничего. Он был от нее будто закрыт. Но даже сильные легилименты и акклюменты не могли полностью закрыться от дара интуита, а этого человека будто отгораживало от девочки толстой стеной. Волшебник закончил свои манипуляции с аптечкой и, убрав ее, направил палочку на малышку. Кейтлин, вынырнув из своих мыслей, снова отшатнулась от мужчины. «Не бойся, я не причиню тебе вреда», — как можно спокойнее проговорил он. «Ты меня спасла, и я этого никогда не забуду и всегда буду тебе крайне признателен, но все, что ты сейчас видела, тебе лучше забыть». Маг уже было взмахнул палочкой, но замер от слов Кейтлин. «Сотрете мне память обливиетом, не стоит, только зря время потратите», — девочка наблюдала за тем, как мужчина пораженно опускал палочку. «Если хотите подправить мою память, то советую использовать что-то посильнее. Артефакт не позволит что-то менять или копаться в моей голове. Кроме того, я неплохой акклюмент, несмотря на свой возраст. Ты волшебница, значит, мне не почудилось», — задумчиво протянул мужчина. «Простите, но вы о чем? Мне показалось, что меня откинуло в сторону за несколько секунд до того, как накрыло лавиной, и я точно ощутил щитовые чары. Правда, они довольно быстро разрушились, но я подумал, что сам их как-то наколдовал. Это сделала ты, а что мне оставалось? Вы же могли погибнуть. Почему вы шли как ни в чем не бывало, будто и не слышали лавины?» «Я ее, действительно, не слышал. Мой последний эксперимент прошел немного неудачно, и я почти ничего не мог слышать. А когда разобрался с последствиями, меня сразу откинуло твоими чарами. А вибрация? Неужели вы не чувствовали ее под ногами? Лавина – это же не только звук. Я увидел вертолет. От них иногда тоже ощущается подобная вибрация. Это две большие разницы», – возмутилась девочка. «Я был дезориентирован», – возразил мужчина. «Мне вообще стоило сначала восстановиться, а потом уже куда-то идти. Но там, где я остановился, появились маглы, а в их присутствии я колдовать не хотел. Вы могли погибнуть». «Да», — кивнул мужчина. «Поэтому я вам безмерно благодарен». Мужчина почему-то снова перешел на «вы». «Если я как-то могу вам отплатить за то, что вы спасли мне жизнь, то только скажите. Я сделаю все, что в моих силах. Мне ничего от вас не нужно». Девочка даже не стала думать. «Не спешите», — настаивал мужчина. «Может, мне помочь вам добраться до ваших родителей?» «Нет». Резче нужного выпалила волшебница. «Вот что-что, а этого мне точно не надо. Мне, правда, ничего от вас не нужно. Мне есть где жить, у меня есть еда и вода, есть цель, к которой я иду. Жизнь прекрасна, и все, что мне понадобится, я смогу достать сама». «Поразительно», не скрывая своего восхищения, прервал ее волшебник. «Сколько вам лет?» 8. «Вы не выглядите на свой возраст. Мне показалось, вы чуть старше». «Чары иллюзии», непринужденно пожав плечами, ответила девочка. «В вашем возрасте?» Еще больше удивился маг. «Жить захочешь, и не такому научишься». «Тоже верно», маг на секунду задумался. «Простите мне мою невоспитанность. Я, Тиарна Крумар», представился волшебник и протянул Кейтлин руку. «Амия Хейс», ответила девочка и пожала мужчине руку. Но тот нахмурился и руку не выпустил. «Это действительно ваше имя? Другого вы не услышите», строго ответила волшебница. «Значит, не настоящее», кивнул маг. «Боитесь, что я схвачу вас и потащу к вашей семье?» «Вот уж нет», девочка усмехнулась. «Было бы куда тащить». «Ох, так вы сирота?» Куин показалось, что мужчина немного смутился. «Можно и так сказать. Многие члены моей семьи давно мертвы, а те, что живы, давно не выходят в свет. Так что, даже если вы очень постараетесь, то не найдете их. Могу я в таком случае хотя бы узнать ваше имя?» Немного подумав, волшебница все же ответила. «Анриетта. Приятно познакомиться». Волшебник наконец выпустил руку Кейтлин. «Может, я все же смогу вас как-то отблагодарить? Не любите оставаться в долгу?» «Определенно. Я, правда, не знаю, что вы можете для меня сделать. Вы сказали, что у вас есть какая-то цель». Девочка кивнула. «Позволите узнать, какая?» «Хаэм, да. Почему бы и нет?» Кейтлин достала из рюкзака книгу, в которой говорилось о магическом заповеднике, который, по слухам, создан самой магией. «Я пытаюсь найти вот это. Знаю, что это всего лишь легенда и, возможно, я так и не найду это место, но решила попытаться». «Вы не найдете заповедник на этой горе», усмехнувшись, ответил мужчина. «Нет», удивленно спросила девочка. «С чего вы взяли?» «Потому что я знаю, где он находится. Видите ли, я брожу по Гималаям с точно такой же целью. Вот только это место я уже отыскал и решил, раз уж оказался тут, то изучу еще и Эверест. Кто же знал, что судьба распорядится так, что я повстречаю здесь вас? Это потрясающе!» Радостно воскликнула волшебница. «Я мог бы вас проводить к этому заповеднику», мужчина заметил, как резко сменилось выражение лица девочки с веселого на настороженное. «Вы спасли мне жизнь. Я клянусь, что не причиню вам вреда и провожу до этого места». Волшебник ткнул пальцем в книгу. «Могу дать клятву, если хотите», а потом тихо добавил: «Даже не верится, что я говорю подобное. Клятва о непричинении мне вреда и сохранении моих тайн», все еще хмурясь, ответила девочка. «Все дети такие умные, как часто вы общаетесь с ними?» «Последний раз лет 10 назад. Ну, меня тогда еще даже на свете не было. Но не переживайте, я такая в единственном экземпляре». Мужчина удивленно фыркнул, не ожидав такого ответа от 8-летнего ребенка. «Вам, юная леди, палец в рот не клади. Так мы договорились?» «Думаю, да. Но предупреждаю, путь не близкий. Я в дороге уже 3 месяца и за это время успела обойти чуть ли не всю Индию. А по Эвересту я лазаю уже 2-ю неделю. Вы, правда, думаете, что можете меня испугать дальней дорогой? Аппарировать будет нельзя», предупредил маг. «А я и не умею этого», пожав плечами, ответила Кейтлин. «К тому же, мне прекрасно известно, что в горах очень опасно это делать. То есть вы путешествуете пешком?» Глаза Тиарнака резко округлились. «Хотите сказать, что удивились бы меньше, если бы я в 8 лет умела аппарировать? Я, если честно, уже не знаю, чему был бы удивлен больше». Волшебник принес Кейтлин клятву, и они не спеша отправились в том направлении, которое указал Тиарнак. Кейтлин искренне удивилась такому странному имени и даже чуть не сказала об этом вслух, но потом вспомнила, что род Румар когда-то был очень влиятельным и сильным. Правда, он вроде был прерван где-то в 1874 году. Возможно, они так же, как и ее семья, отдалились от общества и годами скрывались. Может, мистер Тиарна Крумар последний представитель одного из самых древних родов Англии? Так куда нам все-таки предстоит дойти? Нам нужна гора Макалу. Гора Счастья, она самая, Макалу, соседняя гора от Эвереста и всего-то в 19 км, девочка закатила глаза, пока мужчина не видел. Ага, это если идти по дороге, но мы будем спускаться с одной горы, а затем подниматься на другую. Я же говорил, что путь не близкий, больше оптимизма, когда еще ты побываешь на пятом восьмитысячнике мира. 8485 метров, это же поразительно, восторженно отзывался о предстоящем пути мистер Румар. Вот скажи, сколько гор за свою жизнь ты видела? Пик Адама, Библейская гора, Гангала, Сасиркангри, пик Джонсон, Рима, Падманабхакташ, гора Лакшми, но на нее я не забиралась. Мужчина уже давно остановился и удивленно хлопал глазами. Ты что, все 8 лет путешествуешь? Он быстро взял себя в руки и вернул себе невозмутимое выражение лица. Нет, всего лишь год. Ты и на Шри-Ланке успела побывать? Да, и не только там. Расскажешь о своих путешествиях? Девочка ненадолго замолчала, обдумывая, стоит ли поведать незнакомцу о своих приключениях. Но потом решила, что ничего опасного для нее из этой информации не вытянуть. И все же подробно решила не рассказывать. Так что я отдохнула и восстановилась на Шри-Ланке и потом снова отправилась в путь. Знаете, 3 месяца на одном месте, теперь кажутся чем-то нереальным. Не представляю, как у меня получилось так долго просидеть на этом острове. А потом ты отправилась покорять Индию, верно? Я пробыла там 3 месяца, может, даже больше. Если честно, я не то чтобы слежу за временем. В лесу как-то не до этого. Ты живешь в лесу, и да и нет. У меня переносная квартирка. Маленькая, но мне больше и не надо. А вы как путешествуете? Обычно я аппарирую к себе домой. А если вы забрались в Грецию, а ваш дом, скажем, в Японии, то как тогда вы перемещаетесь домой? Аппарация на такие огромные расстояния невозможна, а порт-ключ достать проблематично. Ну вообще, я действую немного иначе. Ты права, аппарировать с одного раза на такое расстояние практически нереально. Однако можно разделить свой путь на несколько перемещений. Да, но это все равно крайне тяжело и может привести к магическому истощению даже у сильного мага, возразила девочка. Полностью с тобой согласен. Именно поэтому я не пользуюсь аппарацией для данных целей. К тому же, чтобы совершать подобные скачки, нужно хорошо знать место, куда ты хочешь попасть, а это не всегда возможно. В таком случае вы используете порт-ключ, я пробовал ими пользоваться, но в некоторых странах очень усиленно следят за подобного рода перемещениями и, пару раз нарвавшись на неприятности, я решил больше так не рисковать. Нелегальные порт-ключи, да, вы сами их создали, мужчина кивнул. Круто. Значит, вы артефактор, немного, но меня больше привлекает ритуалистика, ответил мистер Румар, с опаской поглядывая на девочку, ожидая ее реакции. Она не заставила себя долго ждать и в очередной раз крайне удивила мага. Меня тоже. Я ее ненавидела вначале, но только потому, что меня заставляли ее изучать. Мне не хотелось погружаться в это только назло семье, но, когда я осталась одна и по собственному желанию стала разбираться с этой темой, мне невероятно понравилось. Вы с каждым разом удивляете меня все больше и больше. Так как вы путешествуете, вернулась к прежней теме волшебница. Ах, да, все легко и просто. Я снимаю квартиру в какой-нибудь магической части страны, которую хочу изучить и на месяц, другой она становится моим домом. Как только я изучу и осмотрю все, что меня заинтересовало, я собираю вещи, выбираю другую страну или город и уезжаю туда. Я примерно так же путешествовала по Америке, только больше, чем на неделю нигде не задерживалась и останавливалась в мотелях. Мерлин, вы серьезно? Как вас туда пустили? Чары иллюзии немного ладно, много вранья, девочка задорно рассмеялась и мужчина не смог сдержать улыбки. Ответите мне на один вопрос, только один, пока что меня очень интересует только это. Ладно, я постараюсь, но ничего не обещаю. Как вы поняли, что я соврала вам насчет имени? Во-первых, я довольно хорошо чувствую магов и маглов. Знаю, когда мне врут. Во-вторых, я знаком с моряком Хайзом и знаю, что у него есть внучка Амея. Конечно, я ни разу ее не видел, как и всю семью Марика, но точно знаю, что недавно он возил свою внучку к дальним родственникам в Исландию, а потом ее оттуда забрали родители и отправились в кругосветное путешествие. Так что Амея Хайз сейчас где-то в море. Мужчина не заметил, что девочка остановилась как вкопанная. Поэтому когда он закончил свое объяснение, то не сразу смог отыскать волшебницу, которая оказалась в нескольких метрах позади. «Вы сейчас серьезно?» Столь четкое удивление в глазах девочки даже немного встревожило Тиарнака. «Вы знаете Марика Хейза, капитана Хейза?» «Да», – осторожно ответил Румар, не понимая причин такого шока у ребенка. «Он мой давний друг. Мы познакомились лет 15 назад и с тех пор иногда встречаемся, чтобы обменяться новостями. Что вас так удивляет?» «Да, просто. Просто он не отвозил свою внучку в Исландию». «Отвозил», — уверенно возразил мужчина. «Мы пересеклись там пару месяцев назад. Он сказал, что прибыл туда по работе, а заодно привез внучку к родственникам невестки. Это была я», — тихо произнесла волшебница. «Он привез туда меня. Я встретилась с ним в Портленде и напросилась на корабль. Марик согласился отвезти меня в Исландию, когда я объяснила ему свою ситуацию. Он не рискнул просто спрятать меня на корабле. Вдруг кто-то из команды заметил бы меня, все же мы пробыли в море почти месяц. Поэтому он представил меня как свою внучку. Все равно настоящая Амея никогда бы не появилась на корабле деда, потому что ей путешествий на кораблях и с отцом хватает. Невероятно, чуть не по слогам проговорил Румар. Получается, мы разминулись тогда буквально в несколько минут, а теперь, спустя несколько месяцев, встретились здесь, на Эвересте. Судьба, скептически выгнув бровь, спросила Кейтлин. «А ты в нее веришь? А я не знаю, как еще это можно назвать», — девочка усмехнулась. «Это чертовски большое совпадение, и я не верю, что оно произошло просто так. Как говорится, поживем, увидим», — мужчина на эту фразу искренне рассмеялся. «Знаешь, у меня был друг, который часто говорил эту фразу. Хорошая же фраза, не спорю, а главное, подходит на все случаи жизни. Мистер Румар, я буду вам очень признательна, если вы будете обращаться ко мне на «ты», а то ваши скачки с «ты» на «вы» меня очень сбивают. Прошу прощения», — мужчина понимающе кивнул. «Просто я все еще немного растерян. С одной стороны, я разговариваю с 8-летним ребенком, но с другой стороны, этот ребенок думает и говорит, как вполне взрослый человек. Это, знаешь ли, сбивает, но я постараюсь». «Отлично. Так мы будем стоять тут или все же спустимся с этой чертовой горы?» — спросила девочка и уверенно зашагала вниз по склону. «Так не терпится увидеть заповедник, мне не терпится выбраться из этих проклятых сугробов». Мужчина снова рассмеялся и поспешил за своей новой знакомой, отмечая про себя, что давно так искренне не удивлялся и не смеялся. Что-то было необычное в этой маленькой волшебнице, что-то притягивающее и чарующее. Примечание к части. Как вам? Надеюсь, понравилось, алое сердце. Не забывайте подписываться на работу, чтобы не пропустить новые главы. Глава 71. Крестная. Примечание к части. Спасибо за 600, алое сердце. 4 сентября 1995. Хогвартс. Как и предрекал Рон, это оказался самый худший понедельник из всех, что были у них за время учебы в Хогвартсе. Если историю магии они не любили, но хотя бы могли на ней выспаться, то на уроке Трелани даже этой маленькой радости они были лишены. Хорошо, что Гарри еще в прошлом году отказался от данного предмета, однако это не помешало ему выслушивать нытье Рона об этом. На древних рунах они быстро освежили знания по прошлогоднему материалу и начали новую тему. Преподаватель, проверяя присутствующих по списку, остановилась на имени Кейтлин, печально взглянула на пустующее место за партой рядом с Гарри и продолжила перечислять фамилии. Сдвоенное зельеваренье, по мнению Гарри, оказалось не таким уж и страшным. Снейп мыслями был явно где-то далеко. Он написал на доске рецепт одного из зелий, что они готовили в прошлом году, и предоставил им время до конца урока, чтобы его сварить. Сам же преподаватель варил что-то совершенно иное и явно был зол. Мужчина одними губами шептал ругательство себе под нос и бросал гневный взгляд на место рядом с Паркинсон. Не будь Гарри некромантом, которые в разы лучше чувствуют мир вокруг себя, то, может, не заметил и не понял бы всего этого. Но парень знал и понимал причину такого состояния зельевара. Поэтому гриффиндорец решил не злить преподавателя еще больше и сконцентрировался на варке зелья. К концу урока у него получился идеальный состав, такой, что даже Снейп на секунду сменил гневный огонек в глазах на удивленный. Однако ничего не сказал, а пузырек с зельем поставил вместе с остальными. Как бы Гарри не пытался относиться к даме в розовом непредвзято, у него ничего не получалось. То, как эта женщина смотрела на него во время слушания в министерстве, никак не выходило у него из головы. Идти на урок к этой жабе он не хотел. Мало того, что с помощью своих способностей он чувствовал, что ничем хорошим этот урок не закончится,

чтобы вызвать патронус. Данное заклинание не предназначено для учеников третьего курса. Разумеется, вы не смогли его вызвать с первого раза. У вас просто было недостаточно для этого сил. Гарри снова поднял руку. Это касается не только патронуса. Любое новое заклинание необходимо отрабатывать на практике, чтобы понимать, как оно будет вести себя в твоем исполнении. Можно приложить недостаточное количество сил, тогда заклинание и вовсе не получится, а можно переборщить, и вместо обычного экспеллиармуса, получить мощное отталкивающее заклинание, которое не обезоружит оппонента, а отшвырнет его вместе с палочкой. Это нормально, ведь мы не равны, у всех нас разный магический резерв и по-разному развито магическое ядро. Из-за этого наши заклинания не будут получаться одинаково хорошо у всех. Нужно знать и понимать свою магию и силу, а для этого просто необходима практика. В классе повисла гробовая тишина. Никто, кажется, не ожидал столь продуманных речей от некогда недалекого Поттера. Даже Гермиона смотрела на парня изумленно, хоть и знала, что он вовсе не дурак, коим старается прикидываться, чтобы не привлекать к себе внимание. Амбридж лишь открывала и закрывала рот, не в состоянии найти достойный ответ на речь Гриффиндорца, ведь по сути парень был совершенно прав. Разумеется, дама в розовом не могла стерпеть подобной наглости. «Вы будете наказаны, мистер Поттер», – торжествующе воскликнула профессор Амбридж. «Завтра после уроков, в 5 часов, в моем кабинете». «За что?» – удивленно спросил Гарри, и половина класса разделяла его удивление. «За то, что посмели пререкаться с преподавателем и сомневаетесь в программе, одобренной самим министерством. То есть вы считаете...» Начал было Гарри, но Гермиона одернула его. «Гарри, не надо!» Парень закрыл глаза и постарался успокоиться. Он уже нарвался на отработку, хотя обещал Кейтлин быть более сдержанным. Амбридж, заметив, как парень изо всех сил пытается успокоиться, коварно улыбнулась. «Если на этом вопросы закончены, то продолжим изучение новой главы». Она говорила и параллельно с этим что-то записывала. А чтобы больше ни у кого не возникало желания поговорить на посторонние темы, она подошла к парте, за которой сидел Гарри. «Отнесите это профессору МакГонагаллу», сказала профессор Амбридж, протягивая ему свиток. Гарри взял у нее пергамент и, не сказав ни слова, вышел из класса и хлопнул дверью. На Рона и Гермиону даже не взглянул, крепко сжимая послание к МакГонагаллу. Он очень быстро пошел по коридору. «Почему вы не на занятиях?» – спросила профессор, как только увидела своего студента в дверях кабинета. «Меня направили к вам», – деревянным голосом ответил Гарри. «Направили? Как это понимать?» Он подал ей записку от профессора Амбридж. Взяв пергамент, профессор МакГонагаллу нахмурилась, разрезала свиток прикосновением волшебной палочки и начала читать. Глаза под прямоугольными стеклами очков двигались то вправо, то влево, и чем дальше, тем сильнее они щурились. «Итак», — грозно обратилась к нему профессор МакГонагаллу, — «это правда?»